Глава 7. Пригорск. Наши дни. Анна Петровна, немного поупиравшись для вида, все же подписала необходимые бумаги, и ночью Горбатов в сопровождении двух оперативников поехал на кладбище. Свежий холмик быстро разворошили. Работники кладбища, понатаревшие в рытье могил, достали простой гроб и сняли крышку. Молодую покойницу едва тронуло тление, и в тусклом свете фонарей она выглядела не мертвой, а спящей. Сергей поймал себя на мысли о том, что если не Марина Заломова, то, во всяком случае, очень на нее похожа, и кивнул санитарам: «Забирайте тело». Пока два дюжих парня аккуратно перекладывали труп на носилки, Сергей представил себе хмурое, недовольное лицо эксперта, который подобного рода тела терпеть не мог. «Ничего, товарищ Бублик, все взывают к справедливости», — проговорил он, смахнув каплю неожиданного дождя с кончика носа. «Вот и дождик пошел. Не иначе к удаче». «Сергей, ты идешь?» — маленький остриженный наголо оперативник Паша Буков махал ему рукой. Следователь кивнул. «Сейчас, ребята». Он залез на заднее сиденье и уместился рядом с Громовым. «Ну, что думаешь?» — поинтересовался оперативник. «Кто у нас в гробу?» «Спроси что-нибудь полегче», — неохотно отозвался майор и дернул себя за нос. «Могу сказать только одно. Труп очень похож на фотографию. Может, Заломова, а может и нет». «Руку даю на отсечение, что нет», — встрял Паша. «Если бы это была Заломова, на кой черт кому-то бить нашу свидетельницу? Даже не бить, а пытаться убить, если быть предельно точным». «Врач говорил, удар был очень сильным. Девушке повезло, что она выжила». «Так-то оно так. Да только окончательную точку поставит эксперт». Горбатов постучал по плечу водителя. «Саня, вези на Горького, дом 5. В этом доме Заломова и проживала. Нужно наведаться к ней в гости, чтобы взять образцы ДНК, иначе как будем доказывать, что это она?» «Точно», — отозвался Дима, и машина, свернув в одном из переулков, рванула к центру города.